Но больше всего, как ни странно, моряки оплакивали одного весельчака, оставшегося самим собой и в минуту кончины. Подняв высоко над головой меховую шапку, он почтительно и низко поклонился и погрузил лицо в воду, встречая свою смерть. На поверхности моря не осталось вдруг никого. До странности неподвижный воздух был пропитан зловонным запахом обугленного мяса и горящего мазута. Корма Улисса проносилась почти в непосредственной близости от черного навеса над средней частью авианосца, когда в борт крейсера впилось несколько снарядов. Три снаряда калибром 3,7 дюйма прилетели с Blue Ranger. Разумеется, никого из комендоров на борту авианосца не осталось в живых. Должно быть, от жары взорвались капсюли боезарядов. Ударив в броню, первый снаряд взорвался, не причинив вреда. Второй разнес в щепы шкиперскую, там, к счастью, никого не оказалось. Третий, пробив палубу, проник в низкочастотные помещения номер 3. Там сгрудилось 9 человек. Офицер, 7 рядовых и помощник старшего торпедиста Нойс. Смерть их была мгновенной. Несколько секунд спустя оглушительным мощным взрывом вырвало огромную дыру у ватерлинии Блу-Рей. Корабль медленно, устало повалился на правый борт. Взлетная палуба встала вертикально. Казалось, авианосец умирал, удовлетворенный тем, что успел перед смертью отомстить кораблю, погубившему его экипаж. Валери по-прежнему стоял на сигнальном мостике, перегнувшись через исцарапанное, ставшее матовым ветрозащитное стекло. Голова безжизненно повисла, глаза закрыты. Его рвало кровавой рвотой. Кровь отливала зловещим багрянцем в рубиновом зареве гибнущего авианосца. С беспомощным видом, не зная, что предпринять, рядом стоял Тиндал. Больной мозг его словно оцепенел. Внезапно кто-то бесцеремонно отпихнул адмирала в сторону. Это был Брукс. Прижав белое полотенце ко рту Валери, он осторожно повел командира вниз. Все знали, согласно боевому расписанию, старому врачу следовало находиться в лазарете, но никто не посмел что-либо возразить. В ожидании Тернера, находившегося на запасном командном пункте, Кэррингтон повернул Улисс на курс сближения с конвоем. Через 3 минуты крейсер догнал Вектру, которая методически обшаривала море в поисках притаившейся субмарины. Обнаружив гидролокатором лодку, оба корабля дважды сбрасывали серии мощных бомб. На поверхность всплыло огромное жирное пятно нефти. Возможно, то было попадание, а возможно, лишь уловка врага. В любом случае, кораблям некогда было продолжать поиск. Конвой находился в 2 милях под охраной лишь Стерлинга и Викинга для того, чтобы защитить суда от массированного удара вражеских субмарин. Никто иной, как Blue Ranger, выручил конвой FR-77. В здешних высоких широтах рассвет наступает бесконечно медленно. Но к этому времени стало достаточно светло, и транспорты, которые шли, плавно покачиваясь на мертвой зыби, четко выделялись на безоблачном горизонте. О такой цели командир любой подлодки мог лишь мечтать. Однако конвой был целиком закрыт от волчьей стаи, находившейся южнее. Легкий западный ветер относил густой черный дым, поднимавшийся над горящим авианосцем и стлавшийся над морем, образуя плотную, непроницаемую завесу, которая закрывала южный фланг конвоя. Почему лодки изменили своей обычной тактике утренних атак с северной части горизонта с тем, чтобы цель оказалась против восхода, объяснить трудно. Возможно, то был маневр. Как бы то ни было, именно это обстоятельство спасло конвой. А час спустя транспорты конвоя, подталкиваемые мощными ударами винтов, ушли далеко, оставив волчью стаю позади. Скорость конвоя была настолько велика, что однажды, выпустив добычу из лап, волчья стая уже не могла настигнуть ее. Передатчик флагманского корабля выстукивал шифрованную радиограмму в Лондон. «Теперь нет смысла сохранять радиомолчание», — решил Тиндал. Враг знал координаты конвоя с точностью до мили. Он мрачно усмехнулся, представив ликование командования германского флота при известии, что конвой ФР-77 остался без всякой авиационной поддержки. Видно, не позднее, чем через час, пожалуют в гости Чарли. В депеше сообщалось следующее. От командующего 14-й эскадрой авианосцев начальнику штаба флота Лондон. Встретил конвой ФР-77 вчера в 10:30. Погода крайне неблагоприятна. Тяжелые повреждения получили авианосцы Defender, Wrestler. Оба возвращаются на базу в сопровождении охранения. Blue Ranger торпедирован сегодня в 7:02, затонул в 7:30. В составе эскорта остались Улисс, Стерлинг, Сирус, Вектра, Викинг. Тральщиков не имею. Игер возвращается на базу. Тральщик из Хвальфьорда не пришел к месту рандеву. Срочно необходима авиационная поддержка. Прошу отрядить боевую эскадру авианосцев. При невозможности выслать эскадру, прошу разрешения вернуться на базу. Прошу ответить немедленно.